Поэтому смотри, никому его не выдавай. Здорово, восхитился я. Спасибо. Шар «Не туман» оказался удивительным заведением, совершенно не похожим на все остальные столичные трактиры. Хотя каких я только не навидался за эти годы. От роскошных палат в шиншийском стиле в угольях Хмиру и декорированных кровавыми потеками стен ужина вурдалака до колченогих столов, поставленных вокруг старой дровяной плиты в трактире «Ветер и мед», и фонтана крепкого пойла, бьющего в центре помойки под названием «Джубатыкский фонтан». Неплохой диапазон. Однако шар «Не туман» все равно меня удивил. Небольшой одноэтажный дом из темного камня, вряд ли старый, но убедительно имитирующий старину, а внутри белоснежный пол, белоснежные стены, потолок, оконные проемы, мебель и даже посуда. Все белое. И такое чистое, что если бы я не знал о существовании соответствующих заклинаний, прямо с порога начал бы оплакивать тяжелую долю здешних уборщиков. Малдо Йоза уже сидел за столом у окна и выглядел вызывающе грязным пятном. Впрочем, сам я, надо думать, был не лучше. «И меню соответствующее», — подмигнул мне он. «Белыми буквами по белому фону». «А как же читать?» «А вот так», — сунул мне под нос меню. Бумага там была матовая, а буквы блестящие, поэтому разобрать написанное худо-бедно удавалось. Наверное. При очень большом желании, которого я в данный момент не испытывал. «Ну уж нет, выбирай сам», — сказал я. «С тебя интеллектуальный труд, с меня деньги. Благо сегодня их завались. Пари выиграл. Не каждый день со мной такое случается. Поэтому я твердо намерен тебя напоить». Полная откровенность, сопровождаемая дурацкой ухмылкой, выходящей за пределы лица, — лучшая форма скрытности. В этом я уже не раз убеждался. «Отлично», — кивнул Малдо. «Тогда для начала тютюшихумский вихрь. Давно хотел попробовать, чем они там у себя на островах спасаются от зимних ветров». «Давай», — кивнул я, и устроился поудобнее, подперев кулаком подбородок. И даже произнес про себя тоненьким, словно птичьим, а на самом деле просто визгливым внутренним голосом. «Куир!» — заранее, для профилактики. Хозяин трактира вышел к нам не в белом балахоне, как я ожидал, а в обычной повседневной одежде. Зато физиономия его была закрыта белой маской, имитирующей полное отсутствие лица. И я, стыдно сказать, сразу поймал себя на желании тоже так вырядиться. Мало ли, что маски окончательно вышли из моды. Пусть входят опять, возражения не принимаются. Тютюшихумский вихрь оказался крепким, но не обжигающим, с явственным привкусом морской воды и соли, при том, что вода в здешних морях пресная. И подсаливать напиток для большего сходства с ней никому в голову не придет. Поэтому оценить удачное совпадение мог, наверное, только я, знакомый со вкусом совсем других далеких морей, существование которых здесь на самом деле мало кто верит всерьез. Это вообще одно из самых удивительных открытий, которые я сделал в Йехо. Жизнь в магической реальности совершенно не препятствует формированию скептического склада ума. Скорее, даже наоборот. Самый распространенный подход к чудесам здесь таков. Все, что видел, трогал и умею делать я сам, мои родственники, друзья и соседи, безусловно, существуют. Остальное остается под сомнением, пока будет не доказано обратное. Рассказывают, что многие могущественные колдуны прошлого наотрез отказывались учиться перемещаться между мирами, поскольку искренне полагали такие путешествия неподлинными событиями, а очень достоверными наваждениями, и не хотели добровольно давать им власть над собой. Причем даже личный опыт переубедил далеко не всех. Вот что поразительно. Совершенно не укладывается в моей голове тоже, в общем, вполне скептической, просто на иной лад. Я подождал, пока Малдо сделает несколько глотков, и потребовал. «А теперь рассказывай». «Что именно? Если волшебную сказку, тебе не повезло. Их я слышал совсем мало, да и то в раннем детстве.